Юрий Тарарев, Александр Тарарев. Звездный бруствер, книга восьмая. Бойцы времени. Книга первая. Бойцы времени. Читает Борис Павлюков. Пролог. Коршун медленно баражировал недалеко от Румии, поблескивая серебристой обшивкой, словно гигантская птица, раскинувшая крылья в космосе. Он отражал свет местной звезды, и казалось, что сам стал ее частью, искрой, готовой в любой момент сорваться в бесконечность. На его борту теперь собрался экипаж, который своей сплоченностью напоминал тот самый первый состав, когда-то отправившийся в дерзкий прыжок из будущего человечества в прошлое создателей. Сколько времени прошло с тех пор? Сколько потерь и побед? Сколько дорог и ошибок? Все они прошли через суровую школу, войн, испытаний, тяжелых решений, и каждый вынес свою боль и свою мудрость. Но теперь все изменилось. Молодые лица, сильные тела, обостренные чувства, словно сама Вселенная дала им второй шанс. И вместе с этим шансом вернулось главное — желание работать во благо жизни, защищать ее там, где она была в опасности. Ирина Соловей снова стояла во главе. Для всех она оставалась не только командующей крейсера, но и символом надежды. В ее глазах сверкала решимость, в голосе звучала уверенность, за ней шли без колебаний. Фулин теперь командовал всем флотом, вошедшим в состав Коршуна. Его спокойствие и стратегический ум придавали уверенности даже в самых смутных ситуациях. Эмма Робинсон и Бернс возглавляли десантные силы. Он практичный и прямой, она твердая и не знающая уступок. Вместе они были несокрушимой парой. Гром взял на себя штаб. Мозг всей операции, умеющий просчитывать ходы на десятки шагов вперед. Боев, навигатор, человек, чувствующий космос так, словно пространство и время, были для него не абстрактными величинами, а живыми стихиями. А Иван Селовадович Артамонов, бывший лидер цивилизации, теперь стал заместителем командующего. Он улыбался, глядя на все это. Жизнь повернулась так, что из главы огромного мира он вновь оказался в строю, рядом с женой и друзьями. И странное дело, он был счастлив. «Вот такая игра жизни», — подумал он. «Но если все повторилось, значит, в этом есть смысл». Тишину рубки прервал спокойный, но взволнованный голос капитана Ника Робинсона. «Командующая, активировалась связь. Источник неясен. Идентифицировать не могу». Он склонился над пультом. Пальцы быстро перебирали сенсоры. «Сигнал нестандартный, будто идет сразу из нескольких точек». Все переглянулись. Ирина подошла ближе. Взгляд ее стал сосредоточенным. «Хорошо, капитан, выводи на экран», — твердо сказала Ирина. В центре рубки вспыхнуло мягкое свечение. Сначала появился полупрозрачный шар, испускающий переливчатые лучи, похожие на струи света, разрезающие тьму. Затем в пространстве раздался голос. Глубокий, но при этом лишенный эмоций, словно говорил сам космос. «Командующая! Экипаж крейсера «Коршун», мы приветствуем вас и поздравляем с возможностью служить на нем. Мы квиты, стражи баланса во Вселенной. «Если вы готовы, пора приступать к работе!» В рубке воцарилась полная тишина. Члены экипажа переглянулись, улавливая масштаб слов. Первой ответила Ирина. «Мы готовы», — твердо проговорила она, и ее голос прозвучал за всех. «Отлично, командующая», — продолжил голос. «Передаю координаты Вселенной, где необходима ваша помощь». Ирина нахмурилась. Взгляд ее метнулся к панели навигации. «Простите, вы сказали Вселенной, не галактики?» «Нет». Голос чуть усилился, словно подчеркивая значимость слов. «Именно Вселенной!» У многих присутствующих дыхание перехватило. «Но как такое возможно?» Шар мигнул мягкими огнями. «Возможно! Вселенные тоже связаны. Они образуют сеть, которую мы поддерживаем вместе с другими стражами. Такова природа существования. Такова реальность мультивселенной. Вы знали лишь одну клетку. Теперь пришло время увидеть весь организм. Так вы готовы?» Ирина обернулась к Ивану. Артамонов пожал плечами и почти с улыбкой проговорил. «А почему бы и нет? Стоит взглянуть на другие миры». Шутливо добавил он Ирине, но глаза ее блестели. «У меня вопрос, стражи», — сказала она, делая шаг ближе к сияющему шару. «Задавай, мы слушаем». «Наши возможности по преодолению пространства и времени, они остаются или изменятся?» «Разумеется, остаются, но теперь они расширяются. Вы сможете перемещаться не только по галактикам, но и между вселенными. Необходимые настройки уже внесены в вашу навигационную систему. Цесол и Верочка получили обновление и смогут работать в этом секторе». Все взгляды обратились к ним. Цесол едва заметно склонил голову. Его глаза сверкнули подтверждением. Верочка улыбнулась и кивнула. Ее лицо озарилось легким сиянием. Теперь они были частью большего. Ирина глубоко вздохнула. «Если это так, то Коршун готов к старту». «Мы не сомневались в вас», — ответили стражи. «Координаты уже загружены в навигацию. Карта мультивселенных также у вас. Счастливого пути!» «Постойте!» — Соловей подняла руку. «А какое задание? Что именно мы должны сделать?» «Ах, да!» — голос прозвучал почти небрежно. «Сущий пустяк! Навести порядок между двумя галактиками. Их война угрожает разрушить целый сектор Вселенной». По рубке прошел легкий ропот. Пустяк. В их устах звучало как-то что-то грандиозное для обычных существ. «Ладно, попробуем», — сказала Ирина, сохраняя твердость. «Вы будете на связи?» «И мы будем, и местные стражи баланса тоже. Вас не оставят одних». «Ну что ж», — Ирина кивнула, — «тогда пора». Шар вспыхнул и растворился в воздухе, оставив за собой лишь ощущение величия и предстоящей дороги. «Экипажу готовится к старту!» — ее голос разнесся по всем уровням крейсера. «Обратный отсчет! 1 час!» «Слушаюсь!» — четко ответил капитан Ник Робинсон. «Внимание всему экипажу!» — продолжила Ирина. «Выходим через час корабельного времени в другую вселенную. Командующий флотом, боевая тревога. Эмма Робинсон, десанту быть готовыми к бою. Напоминаю, миссия мирная, но если придется установить мир силой оружия, мы это сделаем». В рубке вновь воцарилась тишина. Каждый понимал, начинается нечто большее, чем просто новый рейд. Впереди была неизвестность, и это манило сильнее всего. Ровно через час коршун дрогнул от работы маневровых двигателей. Гул прошел по корпусу, и огромный корабль медленно снялся с орбиты Румии. На обзорных экранах засияли огни, сотни, тысячи вспышек. Жители планеты от мала до велика провожали его в неведомый путь. Провожали фейерверками и салютами. Небо над Румией горело, словно сама планета благословляла их на дорогу. С площадей и улиц звучали песни и речи, но даже без звука экипаж чувствовал, народ верит в них, ждет и надеется. На главной площади встал новый лидер, Илья Ромов. Его слова передавались прямо в эфир. «Герои Коршуна, мы не прощаемся! Мы говорим вам «до свидания». Румия всегда будет вашим домом. Где бы вы ни оказались, знайте, здесь ваши сердца, здесь ваши семьи. Удачи вам! И пусть звезды будут к вам благосклонны». Соловей и Иван стояли рядом в командной рубке. Артамонов крепко сжал поручень, сдерживая нахлынувшие чувства. А Ирина чуть прикрыла глаза, будто боялась, что блеск слез выдаст ее. Они уходили не просто с планеты, они уходили из одной жизни в другую. Крейсер лег на курс к квазару, гигантскому маяку, сверкающему в черной пустоте. Его свет бил сквозь миллиарды световых лет, как приглашение в иные пределы. «Полный вперед!» — тихо сказала Ирина. Квазар достигли быстро. Экипаж напряженно следил за приборами. Перед ними ревел и кипел аккреционный диск, огненный океан, рождающий саму материю. Волны энергии хлестали, как штормовые валы, и только мощь коршуна позволяла держаться. Казалось, сам космос испытывает их на прочность. И вот шаг в невозможное. Черная дыра раскрылась навстречу. Но вместо того, чтобы поглотить, она словно узнала корабль, приняла его, проведя сквозь горизонт событий. Мгновение, и привычная вселенная осталась позади. Они вынырнули в тишину. Новый космос раскинулся вокруг. Незнакомые звезды, необычные спектры, страшный свет. Коршун скользил по инерции, и вдруг на борту началось невообразимое. Браслет на руке Ирины вспыхнул и брызнул холодным сиянием. Обруч на голове Леи засиял так, будто в рубке взошло второе солнце. По всей обшивке крейсера побежал призрачный свет, и корпус коршуна будто покрылся тонким ледяным пламенем. Экипаж в изумлении переглядывался. Никто не понимал, что это значит. Тревога? Благословение? Новая угроза? И только Лея улыбнулась. Она поднялась с кресла, и ее глаза сверкнули так, словно отражали весь новый космос сразу. «Командующие! Друзья!» Она сделала паузу, словно давая вес своим словам. «Добро пожаловать в магократический мир! Мир магии и невероятных возможностей!»